что Бомарше кого-то отравил. «Кстати, отличное начало пьесы», — сказал Бомарше. «Занавес открывается, и долго бьют часы, ибо рождение Бомарше случилось ровно в 5 часов. Во всех комнатах у отца часовщика били по очереди чуть отстающие друг от друга часы. Надеюсь, что хотя бы в это время за мной...» «Верно. Тогда за вами никто не следил. Неужели я мочил пеленки в одиночестве, без доносов? Как скучно!» «Ничего, маленький Корон скоро вырастет. Вы хотите что-то добавить?» «Добавлю». В то время вместо осведомителей рядом со мной был мой гений. Совсем юным я изобрел анкерный спуск, который позволил делать часы маленькими и плоскими. Это восхитило всех дам, обожавших носить часы, а, как известно, тогда Франции правили дамы. Но открытие у юноши почти мальчика попытались похитить. И кто? Лепот, первый часовщик Франции, член Академии. Видите, как плохо быть одному. А если бы рядом были мы, король сразу получил бы от нас правдивую информацию. И вам не пришлось бы начинать жизнь с того, чтобы показывать миру воистине волчьи зубы, биться в одиночку с уважаемым членом Академии. Согласен. Но, несмотря на неравные силы, безвестный юноша отбил свое изобретение. В 20 лет я первый часовщик Франции. Я даже думаю, когда вы рылись в часах, в этих маленьких колесиках, которые так хитро передают движение друг другу, вы научились интригам. И тогда-то юный хитрец задумал сделать крохотные часики для мадам Помпадур. Это был путь во дворец, где вас уже ждали наши люди. Я могу сообщить вам число, когда вы объявили, что усовершенствовали арфу. Могу назвать точную дату, когда сестры короля захотели узнать, как звучит новый инструмент и какого числа вы явились в Версаль сие продемонстрировать. Все зафиксировано. Теперь в вашей жизни наступил порядок. Кстати, все принцессы, начиная с мадмуазель Аделаиды, были очень нехороши собой, и появление такого опасного молодого человека — высок, тонок, хорош собой, блестящий собеседник — именно так вас описывает первое донесение, поэтому доносу можно заказать правдивый портрет. Браво! Вы начали понимать пользу доноса. Да, я увлечен. Короче, ваша внешность вызвало опасения за сохранность королевских сестер. Я имею в виду их девственность. Обеспокоенный король просил неотступно следить за ходом уроков, и он не ошибся. Согласно донесению номер 6, страница 12, уже на 3-м уроке вы попытались соблазнить одну из перезрелых девиц. Я тогда сходил с ума от женщин. Возраст, этот возраст у вас никогда не проходил, но Бомарше будто не слышал. Он грезил вслух. Я сходил с ума от одного шелеста женского платья, от женской ножки, от запаха женщины. Полная Аделаида душилась. Это был такой нежный аромат цветков на тонких стеблях. Она хотела казаться эфирнее. Две другие, стройные и тощие, напротив, употребляли пряные, возбуждающие духи, амбру и мускус, и звук моей арфы тонул в шлейфе их запахов. Я не выдержал. Был вечер. Мы остались вдвоем с Аделаидой. Во время игры на клавесине наши руки соприкоснулись. Принцесса задрожала. Я схватил ее и поцеловал. И ответ на мой поцелуй был самый прилежный, но прическа. Я был неопытен. Эти огромные прически у нее, помню, была в виде сада с живыми цветами. Она требовала многих часов работы. Великое и вечное правило. Женщина может простить вам все, кроме испорченной прически. При страстном поцелуе я разрушил это чудо искусства, проклятие. Вот тут начинаются разночтения. Здесь ваша приятная версия уступает неприятному языку правды. — Ибо вступают в права доносы, — засмеялся Бомарше. — Без пристрастия доносов, гражданин. Увы, ответом на ваш поцелуй была звонкая пощечина. Она отпрянула с брезгливостью, как пишет в своем отчете Барро. Вот так, мой друг, воспитываются революционеры. Я думаю, тут в первый раз в вас проснулась ярость Фигаро. Тут вы окончательно усвоили, что без титула не обойтись в этом мире. Я вас понимаю, ибо и в моей жизни... Короче, думаю, именно тогда вы решили изменить свою жизнь. Во всяком случае, именно так интерпретировала донесение странную смерть вашей первой жены. Ведь в то время, когда наш юный герой соблазнял сестру короля, он уже был женат. — Был женат, — как эхо повторил Бомарше. Причем интереснейшая история случилась, во всяком случае, интереснейшая для полиции. 23-летний Карон знакомится с 36-летней женщиной по имени Мадлена Катрин Франке и тотчас вступает с ней в связь. И вскоре ее муж после уговоров жены продает вам за мизерную сумму свою должность контролера королевской трапезы. Так сын часовщика сделал первый шаг к дворянству. Теперь в дни официальных торжеств вы при шпаге шествуете с блюдом жаркого к королевскому столу. Пока ничего обычного, но далее события становятся очень подозрительными. Расставшись с патентом, мсье Франке поразительно быстро расстается с жизнью, уступив вам не только должность, но и свою жену. Вы женитесь на даме, которая должна была казаться вам старухой. Но и года не прошло, как... Она отправляется на тот свет вслед за муженьком, оставив вам поместье с названием Бомарше, которое вы гордо делаете своей новой фамилией. Так исчез простолюдин Карон, и появился господин де Бомарше, владетель поместья и дворянской приставки «де» к фамилии. Согласитесь, что многочисленные доносы родственников вашей жены, будто вы ее отравили. Они есть в вашем досье и не выглядят неправдоподобно. Я доказал и не раз, гражданин, что это клевета. Но эта история очень странно повторится и со второй женой. Госпожа Левек тоже была старше вас. Вы ее тоже соблазняете. У нее тоже старый муж, который опять же стремительно умирает. Вы женитесь на ней, и через полтора года она отправляется вслед за мужем на тот свет. И опять доносы об отравлении. Как мы все это назовем? Пьесой о Бомарше, сочиненной стукачами. Что ж, перейдем к следующей теме, к вашей мечте. Автор Фигаро, надсмеявшийся над дворянством, всю жизнь постыдно стремится стать дворянином. Только богатые могут по-настоящему презирать деньги. Только родовитые титулы. Однажды мне попалось сочинение глупца. Он писал: «Мсье Икс был богат и честен», и тотчас исправил: «Когда мсье Икс стал богат, он стал честен». Только бедный и безродный, всю жизнь смеющийся над богатством, так жаждет титулов и собирает богатство. И вы добились вожделенного. Но как? Если верить донесениям, ответ будет однозначный. Все так же. Собственным. В доносе сообщается, что у вас появился нежданный благодетель, знаменитый богач, тайный олигарх господин Дюверне. Он вдруг принял подозрительно пылкое участие в судьбе молодого Бомарше и за большие деньги купил ему патент королевского секретаря. Мыльце для мужланов — так назывались тогда купленные должности, дававшие право на дворянство. А чтобы молодой мужлан окончательно отмылся, старик выкупил вам звание судьи в королевских угодьях. Это благодеяние стоило Дюверне целого состояния. 50 000 франков. Ужас! Теперь часовщик и музыкант Бомарше стал дворянином и сановником. У него в подчинении граф Марковиль, граф Рошешуар и прочие. Но почему старик это сделал? Как разъяснит потомкам? Конечно, доносы. Юмор тут не кстати. Как здоровье, дорогая крошка? Мы так давно не обнимались. Потешные мы любовники, не смеем встречаться, опасаясь гримасы, которую скорчат родственники. Но это не мешает нам любить друг друга. Забавно, пишет Бомарше, если учесть, что дорогой крошке Дюверне под 80. Не мудрено, что от таких пылких развлечений старик вскоре скончался. Еще один труп, и опять часть наследства досталась все тому же вечному наследнику мертвых, Бомарше. Но на этот раз осечка. Жадные родственники объявили завещание старика поддельным и начали судебный процесс. И тут талант вас подвел. Новоиспеченный господин де Бомарше в блестящих памфлетах, которые, я уверен, войдут в историю французской литературы, а тогда вошли в досье Министерства полиции, что не менее долговечно, как мы выяснили, вы хотите что-нибудь сказать? Нет, продолжайте, браво. Публика просит продолжить пьесу.